Всем здравия! Я робот, Ал. 29-го дня, месяца завершения, в родах славянских отмечают день богини Жели. Желя, богиня-покровительница обряда проводов умершего человека в мир предков, или, как раньше говорили, обрядов тризны. Желя – родная сестра богини Карны, управляющая инкарнацией и реинкарнацией, то есть возвращением человека из клинической смерти или перерождением его в новое тело. Некоторые исследователи, опираясь на средневековые рукописи и писания 17-18 века, считают, что Желя – это вестница мертвых, богиня скорби и жалости, похоронного плача, провожающая умершего в мир иной. Чаще всего, в подтверждении таких умозаключений, они приводят слово о полку Игореве, где есть такое предложение. За ним, кликну Карна и Жля, поскочи по русской земли. Или же говорят о Желенье и Каранье, обнаруженных в списке языческих обрядов 17 века. На основе этого, ими сделан вывод о том, что имя богини Карны происходит от глагола «карити», в смысле «оплакивать», а имя богини Жели от древнерусского слова «жели», то есть «скорбить и плакать». С таким же успехом можно сказать, что слово «кран» произошло от слова «крайний», «лестница» от слова «льстить», «конь» от конюшни, а «дым» от дымохода. При этом, специально или по забывчивости, не берутся во внимание древние слова «инкарнация» и «реинкарнация», в которых полностью и без изменения присутствует слово «карна». В их описаниях богиня Желя олицетворяет современное понимание жалости, связанное с утратой близкого человека, по которому плачут и причитают родственники во время похорон. Для людей, не интересующихся истинным прошлым славян, такое объяснение будет вполне приемлемо. Но если мы осознаем, что славянское наследие – это многотысячелетнее прошлое, построенное на ведическом миропонимании, то будет вырисовываться совершенно иная картина. Ритуалы оплакивания трупов и жаления усопших родственников – появились на Руси не так уж и давно, во времена принудительного замещения ведической культуры на религию. До этого, ведающим людям в головы не пришло бы жалеть умершего, и на это есть несколько причин. Во-первых, ведающие люди живут в ладу с природой и обществом, свято чтя заветы родных богов и великомудрых предков, а потому не допускают глупых мыслей и поступков, называемых сегодня грехами, за которые их можно будет постыдить или наказать в ином мире. Во-вторых, после смерти человека, его сущность забирает с собой весь объем знаний, представлений и умений, накопленный за время жизни. А поскольку ведающий человек не омрачает черными мыслями и деяниями свое бытие, то и движение по золотому пути восхождения души не отягощается огненным чистилищем с вечными муками. В-третьих, для ускорения отделения бессмертной сущности человека от его мертвого тела, сотворяется огненная крода, и переход в мир светлой Нави происходит легко и быстро, ибо нет захоронения гниющей плоти, а значит и долгого, мучительного удержания души в этом мире. В-четвертых, ведающие люди знают, что смерть не прерывает родственные связи, и ушедшие в другие многомерные миры родичи не оставляют своих близких без помощи до тех пор, пока о них помнит на этой земле. В-пятых, после смерти ведающего человека остаются ведающие наследники, которые имеют представление о том, как самостоятельно жить на земле в ладу с природой и применять знания в жизни. Поэтому у них нет причин горевать о своей судьбе и тем более скорбеть об умершем, поскольку он переходит на более высокий уровень своего развития. В ведических представлениях богиня Жиля – это не смерть, косящая людей и забирающая души в страшное небытие. Это не оплакивающая мертвецов, вечно причитающая старуха, а светлая богиня, помогающая сущности человека во время тризны переходить на следующую ступень своего развития. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков, и сила твоя великая. Желаю всем добра.